Великая Матерь Всего Сущего, Ты, Мать Богов, людей и всего, что было, есть и будет. Ты – женское начало бытия, от которого происходят все богини-женщины. Ты – таинственная мистическая сила, которой творцы создают миры и правят ими. Ты – великая творческая сила в жизни каждого существа. Ты – олицетворение природы. Ты – ее производительная и родящая сила. Ты – душа мира и всего, что его наполняет. Ты дала понимание святости материнства всему живущему. Тебя издревле чтило человечество. Как Исиду божественную, покровительницу брака и воспитания детей, как Уранию небесную, богиню высшей любви, как Гестию, богиню домашнего очага, как Юнону, богиню женщин и супружеской верности, как Деметру, мать земли, как Афину, богиню мудрости и ума, как Персефону, богиню смерти и царицу подземного мира. Ты царишь одна, везде, всегда и во всем. Ты повелеваешь пределами неба и земли. Ты своим светом освещаешь все существующее. Ты своей любовью согреваешь все живущее. Ты своей мудростью награждаешь все прогрессирующее. Ты милостивым оком стережешь все твои творения. Ты истинная, добрая и сострадательная мать всего человечества. Тебя единую и несравненную чтут все владыки мира. Тебя превозносят все силы небесные. Тебя чтут на земле и за пределами ее. Тебе приносим и мы свои сердца. Тебя мы чтим как мать и как отца. Тебе поклоняемся, тебя славословим, тебя просим, к тебе взываем. Будь нашим прибежищем в скорбях, будь нашей надеждой и опорой. Будь помощницей в наших делах, будь нашей заступницей скорой. Будь нашей руководительницей на всех путях. Будь от зла хранительницей и на добро вдохновительницей. Будь с нами всегда, наша добрая мать, яви, владычице, руку твою, яви сострадание, утри наши слезы, сократи страдания, яви радость нашим сердцам, открой свое святое имя нам, яви нам твой лик прекрасный, яви красоту твоего существования, яви дар познания тебя, яви счастье быть твоими детьми, снов ласку твою. Пусть прекратится наше сиротство, пусть все обретут свою божественную мать. Пусть чтут имя ее святое все языки и народы. Пусть все превозносят ее и славословят. Пусть слава о ее делах распространится по всем. Пусть всякий почует ее великую мощь и силу. Пусть всякий построит ей храм в своем сердце.